Так? Да. И ноги у него разложились. Обе ноги разложились, начиная с ляжек. Ханзабру снова изумился. Судя по их разговору, во-первых, он умер, во-вторых, со времени его смерти прошло 3 дня, в-третьих, его ноги разложились. Такой ерунды не может быть. В самом деле, вот его ноги. Но едва он взглянул на ноги, как невольно вскрикнул. И неудивительно, обе его ноги в безупречно отглаженных белых брюках и белых ботинках колыхались от ветра, дувшего из окна. Увидев это, он не поверил своим глазам. Потрогал, действительно. Трогать его ноги от бедер и ниже было все равно, что хватать руками воздух. Ханзабура так и сел. В ту же секунду его ноги, вернее, брюки, вяло опустились на пол, как воздушный шарик, из которого выпустили воздух. «Ничего-ничего, что-нибудь придумаем», — сказал пожилой китаец и прежним раздраженным тоном обратился к молодому служащему. «Это ты виноват. Слышишь, ты виноват. Надо немедленно подать рапорт. Вот что. Где сейчас Генри Беллетт?» «Я только что выяснил, он срочно выехал в Ханькоу». «В таком случае пошли телеграмму в Ханькоу и добудь ноги Генри Беллетта». «Нет, это невозможно. Пока из Ханькоу прибудут ноги, у господина Осино разложится все тело». «Вот беда, вот уж подлинно беда». Пожилой китаец вздохнул. Даже усы его как будто светились еще ниже. «Это ты виноват. Нужно немедленно подать рапорт. К сожалению, из пассажиров вряд ли кто остался. Только час как отбыли. Вот лошадь одна есть, но откуда она?» «С конного рынка за воротами Дэшэньмэнь. Только что околела. Ну так приставим ему лошадиные ноги. Все лучше, чем не иметь никаких. Принеси-ка ноги сюда». 20-летний китаец встал из-за стола и плавно удалился. Ханзабру изумился в третий раз. Судя по этому разговору, похоже, что ему собираются приставить лошадиные ноги. Оказаться человеком с лошадиными ногами — какой ужас! Все еще сидя на полу, он умоляюще обратился к пожилому китайцу. «Прошу вас, избавьте меня от лошадиных ног. Я терпеть не могу лошадей. Пожалуйста, молю вас во имя всего святого, приставьте мне человеческие ноги. Ну, хоть ноги Генри Сана или кого-нибудь еще, все равно. Пусть даже немножко волосатые, я согласен, лишь бы это были человеческие ноги». Пожилой китаец сочувственно посмотрел на Ханзабура и закивал. «Если бы только нашли, приставили бы. Но человеческих ног как раз нет, так что... Что ж делать? Случилось несчастье, примиритесь с судьбой. Но с лошадиными ногами вам будет хорошо. Только время от времени меняйте подковы, и вы спокойно одолеете любую дорогу, даже в горах». Тут опять откуда-то плавно появился молодой китаец с парой лошадиных ног в руках. Так мальчик в отеле приносит сапоги. Ханзабура хотел убежать, но, увы, без ног подняться ему было не так-то просто. Тем временем молодой китаец подошел к нему и снял с него белые ботинки и носки. «Нет-нет, только не лошадиные ноги. Да, наконец, кто имеет право чинить мне ноги без моего согласия?» Пока Ханзабура кричал и протестовал, молодой китаец сунул одну лошадиную ногу в отверстие правой штанины. Лошадиная нога точно зубами впилась в правое бедро. Тогда он вставил другую ногу в отверстие левой штанины. Она тоже накрепко вцепилась в бедро. «Ну вот и хорошо». Вот третий китаец, удовлетворенно улыбаясь, потер пальцы с длинными ногтями. Ханзабура растерянно посмотрел на свои ноги. Из-под белых брюк виднелись 2 толстые гнедые ноги, 2 рядышком стоящих копыта. Ханзабура помнил лишь то, что произошло до этой минуты. По крайней мере, дальнейшее сохранилось у него в памяти уже не с той отчетливостью. Он помнил, что как будто подрался с обоими китайцами, затем как будто скатился с крутой лестницы, но все это представлялось ему не вполне ясно. Как бы то ни было, когда он после скитания в мире смутных видений пришел в себя, он лежал в гробу, установленном в казенной квартире на улице Н. Мало того, прямо перед гробом молодой миссионер из храма Ханганди читал заупокойную молитву. Само собой разумеется, в воскресенье Ханзабуру стало предметом всевозможных толков. Газета «Дзюнтен Ниппон» поместила большой его портрет и напечатала корреспонденцию в три столбца. Согласно этой корреспонденции, Цунэко в своем траурном платье больше, чем обычно, сияла улыбкой. Несколько человек из начальства и сослуживцев, отнеся расходы на теперь уже ненужные поминальные приношения за счет компании, устроили банкет в честь воскресшего. Конечно, авторитет профессора Ямаи оказался под ударом, но профессор